Подняться на третий этаж, где находятся комнаты для отдыха императора, отделка из лакированного японского кедра, светильники из чистого золота и членов императорской семьи, Акидзуки отказался. В день открытия сессии император принимает в своей комнате председателей верхней и нижней палат. Беседы носят чисто формальный характер. Послевоенная конституция оставила императору лишь представительские функции. Секретарь провел Акидзуки в приемную депутата Нирадзаки. Каждый член парламента имел право за счет налогоплательщиков нанять секретарей, но Акидзуки обратил внимание, что второе кресло пустует. Перехватив взгляд инспектора, секретарь улыбнулся. Ему уже предложили новое место, и он поспешил принять предложение. Он был младшим секретарем и получал на 80 тысяч йен меньше меня. Впрочем, я тоже скоро покину это здание. И молодой человек неопределенным жестом указал куда-то в сторону, где, по предположениям Акидзуки, находилась штаб-квартира правящей консервативной партии. Покойный депутат Нирадзаки, судя по рассказу его секретаря, был своеобразным человеком. С 1942 по 1944 год он служил на флоте. После ранения его, как специалиста с высшим техническим образованием, перевели на судоверфь. В тот августовский день 1945 года, когда император зачитал по радио манифест о капитуляции, Нирадзаки рыдал, не стесняясь никого. Он хотел совершить ритуальное самоубийство, но один из друзей удержал его. После войны Нирадзаки несколько лет бедствовал, не мог найти постоянной работы, тяжело переживал поражение. Когда началась война в Корее и на возрождающуюся японскую промышленность пролился золотой дождь американских военных заказов, Нирадзаки охотно приняли на ту же судоверфь, где он работал в конце войны. Но у него не сложились отношения с работодателями. Вышел какой-то скандал, секретарь не знал, из-за чего именно, и Нирадзаки бросает работу и переезжает в Токио. Он вступает в одну из оппозиционных партий, и благодаря неожиданно проснувшемуся в нем ораторскому искусству, умению разговаривать с людьми, быстро делает карьеру. Со второго захода он проходит на всеобщих выборах в парламент. В палате его побаивались. Он заслужил репутацию разоблачителя, которая помешала его парламентской карьере. Сначала его избрали председателем комиссии по делам кабинета. Конечно, в нашем парламенте комиссии не столь влиятельны, как в американском Капитолии, но с точки зрения престижа эта должность имеет большое значение, да и с финансовой тоже. Депутаты получают 800 с небольшим тысяч йен в месяц, плюс деньги на транспортные и почтовые расходы, а председателям, их заместителям и генеральным секретарям палат, председателям парламентских комиссий во время работы сессии выплачивают по 3500 йен в день. Да еще предоставляли ему лимузин с шофером. С сожалением перечислял секретарь прежние блага Нирадзаки. При широком образе жизни, который волей-неволей должен вести депутат, ему никогда не хватало денег, но надо отдать должное Нирадзаки, от политических пожертвований он наотрез отказывался. Даже во время выборов обходился той суммой, какую ему предоставляла партия для избирательной кампании. Инспектор Акидзуки хорошо знал, что политические пожертвования – самая удобная и незапрещенная законом форма взятки. Нирадзаки нажил много врагов. Они-то потом испихнули его с поста председателя комиссии, когда он обвинил правительство в проведении военной политики, противоречащей духу и букве Конституции. Акидзуки прочитал копию письменного запроса депутата Нирадзаки правительству. Вторым документом, который парламентский секретарь показал Акидзуке, был текст запроса правительству относительно готовившегося в вооруженных силах государственного переворота. Эта скандальная история была памятна инспектору. Несколько дней газеты шумели. Генеральный секретарь Кабинета министров и начальник управления национальной обороны назвали это выдумкой. Через неделю арестовали человека, который передал Нирадзаке сведения о готовившемся перевороте. На пресс-конференции тот заявил, что ввел в заблуждение депутата парламента, надеясь выманить у Нирадзаке деньги. На этом дело и закончилось. Инспектора интересовали друзья покойного. «С годами друзей становится все меньше», — философски заметил секретарь. Нирадзаке был уже на излете, утратил прежнее могущество. Это, знаете ли, сразу чувствуется. Уменьшилось количество телефонных звонков, поздравительных телеграмм к празднику. Его считали отставшим от жизни, устаревшим, что ли. По правде говоря, секретарь придал голосу доверительной интонации, его даже подозревали в недостатке патриотизма. Япония находится на подъеме, но у нее много врагов, а он своими разоблачениями давал пищу для антияпонской пропаганды. Когда Акидзуке уже собрался уходить, секретарь назвал фамилию Годзаэмон Эдогава. «Только я не уверен, что вы захотите с ним иметь дело». Известие о гибели моряков с подводной лодки Эндрю Макферсон настигло отставного адмирала Уильяма Лонга в тот момент, когда он вернулся после очередного сеанса в акупунктурном центре. Это так подействовало на Лонга, что ему пришлось немедленно лечь в постель. Суставы болели безбожно. Он сразу представил себе, что означает для флота потеря целого экипажа подводного ракетоносца, прежде всего офицеров. До выхода в отставку Лонга не раз приглашали выступить перед слушателями училища военно-морского флота в Анаполисе, которое он сам окончил в 1941 году. Военные училища стали пользоваться большей популярностью, чем прежде. Обучение бесплатное. Работа гарантируется. Кроме того, Министерство обороны пошло навстречу пожеланиям абитуриентов и ослабило жесткую дисциплину, изъяло из учебных программ тяжелые физические занятия. Поток писем, адресованных вице-президенту страны и членам Конгресса с просьбой рекомендовать в училище ВМС молодого человека, отменного здоровья, добившегося отличных успехов в школе, увеличивался с каждым годом. Но среди выпускников Анаполис число офицеров-подводников было минимальным. Не помогали даже специальные надбавки к жалованию, которые платили офицерам атомных подводных лодок. Эта служба, помимо неизбежного страха потерять здоровье из-за опасного излучения атомного реактора, означала длительную разлуку с семьей, что часто оканчивалось разводом. И вот Америка лишилась целого экипажа. Лежа в кровати и стараясь не шевелиться, чтобы успокоить безжалостную боль, адмирал в отставке Лонг ругал последними словами беспечный Вашингтон. Он был уверен, что гибель самолета — дело рук японцев, которые по своей самурайской восточной хитрости не могли не отомстить за потопление какого-то там рыбачьего суденышка. Лонг считал, что Япония, которая пользуется всеми благами западной цивилизации, переданными ей Америкой, испытывает к Соединенным Штатам чувство неискоренимой ненависти и зависти. Взять те же подводные лодки. Лонг вспомнил, как в его бытность командующим ВМС США в зоне Тихого океана японцы подкатывались к нему с просьбой помочь в создании атомных подводных лодок. Разговоры эти, разумеется, носили сугубо неофициальный характер. Японцы вели себя очень осторожно, но Лонг все понял правильно и, разумеется, отказал им. Более того, Лонг счел необходимым информировать главный штаб об интересе военно-морских сил самообороны к разработке и производству подводных лодок с атомным двигателем. В осуществлении этой идеи, доказывал Лонг, японцам надо воспрепятствовать, иначе рано или поздно Пёрл-Харбор повторится. Дальнейшим размышлениям Лонга помешал врач, которого, несмотря на возражение адмирала, вызвали домашние. Гостиница First Inn Синдзюку, в которой остановился помощник Эдвина Гейтса Микки Риццы, находилась у западного выхода железнодорожной станции. Застать Микки в гостинице Гейтсу не удалось. Видимо, выполнив свою миссию, Микки отдыхал. В квартале Синдзюку много магазинов и увеселительных заведений, 4 крупных универмага, театр Кабуки и бездна ресторанов, баров, кинотеатров и кабаре. Насколько Гейтс знал Микки, тот должен был, даже без знания языка, отыскать одно из своих любимых заведений с голыми девочками. Еще в первый приезд в Токио Гейтс ознакомился с этими достопримечательностями японской столицы и нашел, что здесь не знают чувства меры. Целые кварталы, занятые ночными барами со стриптизом, массажными салонами, турецкими банями, лифт-шоу, занимают десятки квадратных километров, залитых пронзительным светом неоновых огней. Мужчины, единственные клиенты этого современного Вавилона, оставляли там фантастические суммы. У них это называлось восхождением по лестнице. Вечер начинался дорогим обедом, потом следовала экскурсия по винным погребкам, во время которой виски льется рекой, заход в бар со стриптизом и снова пьянка. Сослуживцы сочувственно приветствовали Кадзуо Ямана. Все, кто его знал, пришли выразить соболезнования по случаю трагической гибели отца. Кадзуо кланялся и благодарил. Выглядел он не лучшим образом, глаза красные, тоскливые. Расследование шло установленным порядком. Управление безопасности на море свою миссию выполнило, доложив, что метеорологические условия в момент возникновения инцидента были не настолько плохими, чтобы американская подводная лодка не могла принять меры для спасения команды потопленного судна. Все сходились во мнении, что о подлинных причинах катастрофы японцы никогда не узнают. Эндрю Макферсон с баллистическими ракетами на борту находилась в тот момент в боевом патрулировании, а то, что относится к американской ядерной стратегии, принадлежит к разряду высших государственных секретов. Премьер-министр, выступая в парламенте, обещал поднять вопрос о потоплении Никомару во время встречи на высшем уровне. Тон его выступления был смягчен, отметили в управлении, по случаю гибели экипажа Эндрю Макферсон. Коллеги Ямана оживленно обсуждали во время обеденного перерыва версию о том, что на борту Эндрю Макферсон, скорее всего, произошла какая-то авария. Поэтому ей пришлось всплыть настолько быстро, что она задела киль Никомару. Ни у кого не вызывало сомнений, что гидролокатор сигнализировал о Никомару, но экипажу лодки некогда было раздумывать. В кулуарах управления поговаривали о том, что в заливе Сагами проходили совместные секретные маневры американского флота и сил самообороны. Иначе откуда взялись там и американский самолет, кружившийся над судном, и ракетный эсминец Амацукадзе, который в конце концов спас рыбаков? Кадзуо Ямана заметил, что интерес к этой истории уменьшается на глазах. Сотрудники управления безопасности на море интересовали уже чисто технические вопросы. Действительно ли на подводной лодке произошла авария? И что за маневры проводились в заливе Сагами? О том, что американские моряки не стали спасать экипаж гибнущего судна, не вспоминали. Руководство же управления, во всяком случае у Ямана, создалось такое впечатление, было как будто даже довольно случившимся. После потопления Никомару кабинет министров решил, наконец, удовлетворить давнюю просьбу управления безопасности на море и оснастить патрульные суда аппаратурой для обнаружения подводных лодок. Это предложение на заседание кабинета поддержали генеральный секретарь кабинета и начальник управления национальной обороны. Ведь в случае начала войны корабли управления все равно будут подчинены военно-морскому командованию. Управление безопасности на море и создалось как резерв сил самообороны. Микки Риццо не вернулся в гостиницу и в полночь. Гейтс через подземный гараж вошел в гостиницу и оттуда на лифте поднялся на третий этаж, где Микки снимал номер. Ярко освещенный коридор был пуст. Гейтс прошел хорошую профессиональную подготовку. Открыть стандартный гостиничный замок не составило для него труда. Собственно говоря, Гейтс хотел убедиться, что Микки действительно остановился здесь. Он включил торшер, и большой зеленый шар мягко засветился. Гейтс огляделся. Чемодан Микки был на месте, в стенном шкафу висел костюм, валялась пара нечищенных башмаков, в пепельнице пустая коробка из-под сигарет. Документов, которые должен был украсть Микки, Гейтс в номере не обнаружил, зато нашел в холодильнике две бутылки пива и уселся перед телевизором. Откинувшись в кресле, он подумал, что здесь ждать Микки будет значительно удобнее, чем в холле. Он просидел так еще около часа, пока 12-й токийский канал не завершил свои передачи. Гейтс поставил пустые пивные бутылки на холодильник и пошел в ванную. Только теперь Гейтс понял, что ему пришлось бы до скончания века ожидать возвращения Риццо. Не поднимись он в номер. Риццо вообще не уходил из гостиницы. Он был убит здесь, в ванной. Неизвестный ребром ладони сломал ему шейные позвонки. Вице-адмирал Террадо рано утром на своей машине заехал к начальнику штаба Симамура. Пожилой адмирал был в теплом кимоно с гербами. Он работал, неторопливо выводил тушью на больших листах рисовой бумаги аккуратные иероглифы. «Доброе утро, господин начальник штаба», — поклонился Террадо. «Я приехал сегодня ночью и сразу поспешил к вам. Максимум в начале будущего года наш первенец будет готов. Мне искренне жаль, что не вы будете командовать его спуском на воду». «Разве дело в том, чтобы выслушивать хвалебные слова?» «Сын Ямато ищет удовлетворение в сознании исполненного долга и в продолжении дела предков». Вице-адмирал Террадо почтительно выслушал слова своего начальника. В 9:45 в приемную премьер-министра вошли генеральный секретарь кабинета и министр иностранных дел. Через 3 минуты началось последнее совещание перед вылетом в Вашингтон. Визиты в США всегда имели большое значение для японских премьер-министров, но нынешний глава правительства возлагал на встречу с президентом особые надежды. Долгие годы Япония оставалась младшим партнером в этом союзе. Глава токийского правительства приезжал в Вашингтон как вассал к сюзерену. Такие отношения, всегда оскорблявшие национальные чувства японцев, пришли в противоречие с ролью, которую стала играть Япония в мировой экономике, в мировой торговле. новый премьер-министр задался целью коренным образом изменить место страны в мировой политике. Во время визита в Вашингтон премьер-министр был намерен разговаривать с президентом на равных. После совещания он дал обширное интервью члену редакционной коллегии одной из трех крупнейших японских газет. Этот журналист, в конце 40-х годов, будучи начинающим репортером, работал в префектуре Гумэ и познакомился там с молодым человеком, который разъезжал на белом велосипеде с развивающимся национальным флагом и самостоятельно вел свою избирательную кампанию. Потом они регулярно встречались, когда будущего премьера избрали в парламент, и он ходил на заседания в старой военно-морской форме, пока не вступил в действие Сан-Франциский мирный договор. Его костюм неизменно украшал черный галстук, знак траура в связи с оккупацией страны. Будущему премьеру пришлось долго ждать своей очереди, несмотря на незаурядные способности политического деятеля. Он возглавлял самую малочисленную из парламентских фракций консервативной партии и в ожидании заветного кресла переменил за 10 лет несколько второстепенных должностей. Наконец, после очередного скандала в правящей партии наступила патовая ситуация, когда руководители крупных фракций не хотели уступать друг другу, и он оказался приемлемой для всех компромиссной фигурой. Первым, кто получил интервью у нового главы правительства, был старый знакомый по префектуре Гумэ. С тех пор журналист, который тоже сделал неплохую для газетного мира карьеру, часто бывал в официальной и личной резиденциях премьера. Его газету глава правительства фактически сделал своим рупором, который слышали ежедневно не менее 11 миллионов человек. Таков был суммарный тираж утреннего и вечернего выпусков. «Вы знаете, старый отель Санно закрывается», — заметил Гадзаймон Эдагава. «Владельцы построили новую гостиницу с номерами в японском стиле, а старое здание сносят. На его месте, говорят, будет многоквартирный доходный дом. Но мне кажется, Санно совсем уже никуда не годился. В номерах нет ванных», — сказал инспектор Акидзуки. «Сейчас в Токио столько гостиниц, что Санно наверняка стал убыточным». «Вы молодый инспектор, а для меня Санно — часть истории. Утром 26 февраля 1936 года снег валил, не переставая, и я побежал в школу коротким путем мимо гостиниц. Возле Санно я услышал выстрелы, испугался и побежал дальше. Только через несколько дней учитель по секрету сказал нам, что в Санно была штаб-квартира молодых офицеров, пытавшихся совершить государственный переворот». Акидзуки родился через 5 лет после войны, и для него эти события были такой же глубокой историей, как свержение дома Токугава и реставрация Мэйдзи. Годзаймон Эдагава не рассказал, что после войны ему пришлось полгода проработать в Санно. В гостинице разместились офицеры американских оккупационных войск, и голодный Эдагава с дипломом юриста устроился туда мыть посуду. Бывший адвокат настороженно воспринял звонок инспектора полиции, который изъявил желание поговорить с ним о покойном депутате Нирадзаки. «Почему вы уверены, что я смогу чем-то помочь следствию?» — спросил он. «А впрочем, приходите». Зрение у бывшего адвоката было неважное. Он постоянно менял очки, за толстыми стеклами глаза Эдагава были неестественно большими, и инспектору стало не по себе от этого внимательного изучающего взгляда. Акидзуки не заметил в квартире адвоката следов присутствия хозяйки, но комнаты были чисто убраны. Вещи совсем не по-холостяцки лежали на своих местах, как и во многих современных городских квартирах. Одна комната была обставлена европейской мебелью, другая устлана татами. Сняв обувь, инспектор с удовольствием уселся на новенькое, приятно пахнущее татами. Стены комнаты были увешаны масками театра, но маски изображали разгневанных мужчин и печальных женщин, слепцов, воров, чудовищ, героев классических пьес, которые известны каждому японцу. Из выступления императора 15 августа 1945 года, поразившего нас как удар грома, мы узнали, что Япония капитулировала, командир нашей военно-морской базы распустил нас по домам, но мы с товарищем боялись возвращаться к себе. Ходили слухи, что американцы отлавливают всех бывших солдат и убивают на месте. Мы прятались у одного буддийского монаха. Храм в те дни был почти необитаем, людям было не до храмов, найти кусок хлеба, жилье, устроиться на работу, вот о чем тогда думали. Священник лепил маски для театра, но он рассказал, что на одну маску у него уходит иной раз 2 года. «Понадобится вся жизнь, — говаривал он, — чтобы изготовить маску, которой я смогу быть доволен». Вначале я помогал ему в приготовлении красок, самых простых, из земляных орехов, из сажи, которую он кипятил в саке. Если мы с товарищем что-нибудь оставляли в кувшине вместе с небольшим количеством риса и овощей, ему приносили и кувшин саке, — продолжал Эдогава, заметив, что Акидзуки внимательно слушает. Потом я попробовал делать маски сам и увлекся ими. Количество героев в театре «но» не меняется уже несколько веков, но никогда не удается вылепить 2 одинаковых лица. Линия щек, разрез глаз, личность воятеля отражается в каждой маске, и каждая маска буддийского монаха обладала душой. Через месяц он съездил в Киото и, вернувшись, рассказал, что мы можем смело покинуть наше убежище. Оккупационные власти арестовали только военных преступников, занимавших высшие посты во время войны, да и то немногих. Мы с товарищем покинули гостеприимного монаха, товарищ с радостью, я с неохотой. Его ждала семья, а мои родители погибли во время весенней бомбардировки Токио. Моему товарищу казалось, что открывается новая жизнь. Он был по натуре очень деятельным, динамичным человеком. Я почему-то не испытывал таких радужных надежд. — Ваш товарищ депутат Нирадзаки? — прервал Акидзуки его воспоминания. Эдогава согласно кивнул. Он отложил в сторону только что законченную маску. Женское лицо с приподнятыми бровями и слегка искривленным ртом. Акидзуки узнал маску. В пьесе эта женщина бросается в воду, потому что муж обманул ее, и вопросительно посмотрел на инспектора. — Объясните мне, инспектор, что вы хотите узнать у меня? —